Глава 4. 2228 год от Великого Исхода. 21 день месяца собаки. Эланд и Дакона. Не нравится мне это. На сколах Димана играли желваки. Что может нам сказать этот слизень, чего мы уже не знаем? Играет в отсутствие Рене Великого Герцога. Лагар презрительно махнул изувеченной во время осенней бури рукой. Объявит, что ему сообщили из Таяны. Делов-то. А кто знает, что ему сообщили. Старый Эрик Конок был предельно серьезен. Сказано, не бойся бури, бойся жуков, грызущих твою мачту. Ты не любишь герцога, откликнулся высокий темноволосый маринер. Мы тоже. Но бояться-то зачем? Из него такой же герцог, как из меня великомученица Циала. Эрика аж передернула от отвращения. Если б я не потакала Рене в его невысказанном желании когда-нибудь снова удрать в море, я бы заставил его принять корону, и все было бы иначе. Я всегда оценил твои слова, Эрик. Лагар виновато улыбнулся. Но не ты ли говорил, что счастливчик всегда возвращается? С моря, да, но сейчас его занесло в эти клятые горы. Второй день не нахожу себе места. Рикарет не мог прознать про нашу прошлую встречу, включился в беседу стройный невысокий человек с рябоватым лицом. Нас для конца собаки собралось не так уж и мало, кто-то мог проговориться. Во всяком случае, я надел кольчугу. Ерунда, Торкил. Светловолосый великан потрепал соседа по плечу. Рикарет трус. Узнаю он о нашем решении, сделал бы вид, что ничего не произошло, а то и вовсе ударился бы в бега. А вы знаете, что он просил прийти сыновей Рене? Диман обвел собравшихся взглядом, глухо кашлянул и продолжал. Причем приглашал их под большим секретом. «Я их не вижу», — откликнулся один из паладинов. «И не увидите», — отрезал Диман. «Я отсоветовал мальчикам приходить». «Мальчики», — проворчал старый Эрик. «Одному 16, другому 14. Их отец в эти годы уже...» «Дело не в том, как они владеют шпагой и ходят по звездам, а в том, зачем понадобились этой гнили». Лагар задумался, привычно поигрывая капитанской цепью. Беда в том, что Рикарет тряпка. Кто знает, о чем он говорил с послом Таяны. «Мы не в Мунте, где стены имеют уши», — презрительно откликнулся коренастый паладин. «Делать нечего за всякой дрянью следить». «И зря», — припечатал Торкел. «Времена теперь паршивые, а уши у стен не только в Мунте, но и в Эроссере. Скажешь, а те вы дураки? Там, где мы берем силой, они возьмут хитростью. Рано или поздно мы схлестнемся, и сладить с ними будет непросто». «Это когда еще будет?» — поднялся с места Лагар. «А вот Рикарет, промокнет он до ушей, вот-вот явится. И что-то мне подсказывает, что будет лучше, если он не найдет здесь не только сыновей Ароя, но и нас. Я ухожу. Если через 3 часа вы отсюда не выйдете целыми и здоровыми, я вернусь. Вместе с ребятами с осеннего ветра». В воздухе повисло молчание. Затем встал Торкил, а за ним еще 7. Паладины молча поклонились и вышли. Уже на пороге Лагар вернулся. «Мы будем рядом, и не одни». «Собирайтесь у причала Риега», — Эрик проводил взглядом уходящих. «Они правы, но кто-то должен остаться. Нельзя показать этому ничтожеству, что мы боимся. Хотя, проклятый меня побери, давно у меня не было так гадко на душе. Друзья мои, будем действовать так, словно счастливчик не вернется. Надеюсь, что он жив, но он не с нами, значит...» «Значит, мы должны решать сами», — охотно откликнулся высокий паладин. «Кстати, нашему пьянице пора бы и появиться».